лечиться, серьезно, потому что как бы без терапии, я не знаю вообще, как это надо с маленьких лет, наверное, ребенка водить, чтобы у него все было адекватно, потому что иначе мы уже с таким городом проблемы, с таким вообще уровнем несознательности приходим вот, вот на этот уровень, что здесь разгребать это все, это еще следующий всю жизнь, да, на то, чтобы разгрести то, что было до этого, на то, чтобы выжить что-то. Как? Я согласен, что по форме это может выглядеть как непозитивное внушение, но по содержанию я лично я как человек согласен. Абсолютно полностью согласен. Моя обычная эмоция это ужас. Я смотрю на свое поведение, на то, сколько еще надо делать, на то, сколько надо делать. Я очень человек. Тренер, конечно, нет, но это уже убить. Вас уже выпустили. Не получится. А я как пришел, думал, поболтаю, будет манипуляция. Сейчас, вот сейчас всех это. Твоя задача быть встряхнуться и вспомнить, что это игра, что ты делаешь это для того, чтобы получить какой-то новый доступ. И просто развеяться. Да? Потому что традиционная реакция на сбивку либо спас, либо чего, либо опять чего. Это традиционная реакция. Но, наблюдатели, особо внимательно следите за тем, кто это делает. Как только вы видите любой след непозитивной калибровки, сразу прекращаете, отходите, развлекаетесь, чем-то шутите и возвращаетесь обратно. Понятно? Калибровка должна быть позитивная, должна быть игрой, должна быть весело. Давай. Сначала. А, хорошо. Смотрите еще раз. И это должно быть ритмично. Как только вы замечаете сбивку ритма, либо задержку, либо сбивку ритма, вы тоже уходите, встряхиваетесь и возвращаетесь обратно. Здесь нет задачи выполнить все до конца. Здесь нет задачи выполнить все целиком. Здесь нет вообще никакой задачи. Это важно. У этой задачи нет никакой цели. То есть намерения. Но цели у него нет. Потому что это игра. Делается потому, что это весело. Понимаете, когда они бегают там, вот, во дворе ездят с автоматиками или снежки кидают, у них нет никакой цели. У них нет стратегической операции, команда зеленая, команда синяя. Слушайте. А они просто развлекаются. Да? Поехали. Yeah. Находи в себе в этот момент, да, и сядь. Когда ты готова, да? Потому что здесь буква Б. Альтернативное сознание, альтернативное состояние. Понятно?